что за славный мальчик лепит куличи, побежит по дороге, ищи его свищи, получает тумаки, не слушает отца, произведение искусства великого творца. Голый Гитлер, голенький Гитлер, голый Гитлер, голенький Гитлер. Играет войнушку, ведет буру в бой, хотя отцу обязан отнести табак домой. Госработник, художник, священник, но кем ты стал? Бездельник. Голый Гитлер, голенький Гитлер, голый Гитлер, голенький Гитлер, голый Гитлер, голенький Гитлер, голенький Гитлер.